чтобы он немедленно прибыл ко двору и предстал перед государем во дворце выражение почтительности. Отказавшись даже выпить чаю, он вышел, сел на коня и ускакал. Так и не догадавшись о причинах этого необычного посещения, Дзяджен торопливо переоделся и отправился ко двору. Охваченная страхом и сомнениями, матушка Дзя не выдержала и послала вслед за Дзядженом нескольких слуг, которым поручила разузнать, что случилось. Прошло довольно много времени, и неожиданно ко вторым воротам, запыхавшись, прибежали Лайда и еще несколько слуг и сообщили радостную весть. «Мы получили приказ нашего господина», — говорили они. «Он просит старую госпожу и всех госпож прибыть ко двору, чтобы выразить благодарность государю за великую милость». В это время взволнованная матушка Дзя стоя дожидалась вестей. Вместе с нею в большом зале находились госпожа Син, госпожа Ван, госпожа Ю, Ли Вань, Фын Зе, Ин Чунь и остальные сестры. Матушка Дзя подозвала Лайда, чтобы подробно расспросить его, в чем дело. «Мы только слуги и не знаем, что произошло во дворце», — ответил ей Лайда. «К нам вышел евнух и сообщил, что нашей старшей барышне пожаловано звание первой управительницы дворца больших стилистов и титул мудрой и добродетельной супруги государя. Затем вышел сам наш господин и сказал то же самое. Сейчас господин отправился в восточный дворец, а вас просит поскорее приехать и выразить государю благодарность за оказанную милость». Только теперь матушка Дзя успокоилась. Лицо ее осветилось радостью. Нарядившись, как полагалось, в соответствии со званием, матушка Дзя в сопровождении госпожи Син, госпожи Ван и госпожи Ю в паланкине отправилась во дворец. Дзя Ше и Дзя Джень тоже переоделись в придворное платье и, захватив с собой Дзя Цяна и Дзя Джуна, последовали за ними, чтобы прислуживать матушке Дзя. Всех обитателей дворцов Нинго и Жунго, начиная от хозяев и кончая слугами, охватила неописуемая радость. И только один Бао Юй оставался безучастным ко всему. В чем же была этому причина? А вот в чем. Недавно Джинэн тайком убежала из монастыря в город и пришла к Цинчжуну. Цинь Банье, отец Цинчжуна, догадался, в чем дело, и выгнал девушку. А Цинчжуну задал хорошую трепку. От гнева и расстройства старик заболел и через несколько дней скончался. Цинчжун и без того обладал слабым здоровьем, и сейчас не успел еще поправиться, как его высекли. А когда умер отец, он огорчился, стал бесконечно раскаиваться в своем поведении, и это привело к обострению болезни. Все это печалило Бао Юя, и даже весть о возвышении старшей сестры Юань Чунь не смогла отвлечь его от грустных мыслей. Его одного не интересовало, как матушка Дзя благодарила государя за милость, как она вернулась домой, как потом приходили с поздравлениями родственники и друзья. Он был вдали от веселья, царившего во дворцах Жунго и Нинго в эти дни, и держал себя, как будто ничего значительного не произошло. Все подшучивали над ним, считая, что за последнее время он совсем поглупел. К счастью, приехал человек и привез письмо, в котором сообщалось, что Дзя Лянь и Дай Юй должны приехать на следующий день. Эта весть немного обрадовала Бао Юя. Потом, когда стали выяснять подробности, оказалось, что вместе с ними едет и Дзя Юй Цунь, получивший рекомендации Ван Цзетена. Он должен был явиться на аудиенцию к государю, а потом ожидать назначения